Глава 17. Живая? Естественно. Осторожнее, какое ТЗ там было? Молодая девка, соплюшка, отвезти в лес. Где приборы? Что? Приборы, говорю, где? Только не говори, сука, что ты забыл датчики. Забыл, ёрш, прости. Сука, ты не мне прости говорить будешь, а им. Ты сорвал задание. Ничего я не сорвал. Завтра на рассвете сюда приедем. Навешаем на нее ну ты датчики еще на сутки оставим. Ты идиот. Поехали за ними. Запоминай точные координаты, придурок. Эй, хорош, я тоже могу ответочку дать. Да неужели? Сначала сопли кровавые подбери. Тупая боль от затылка распространялась по всей голове. Нет, по телу тоже. Боже. Алена, кое-как оттолкнувшись от земли, дотронулась дрожащими пальцами до волос. Липко. Кровь? Она задрожала сильнее. Так, не паниковать, не паниковать. Перед глазами все расплывалось, а если она потеряет сознание вторично... Вторая рука предательски заскользила по влажной земле, и Алена снова упала прямо в грязь. Девушка заставила себя перевернуться на спину. Нельзя сдаваться, нельзя снова проваливаться во тьму. Ей надо сообщить о себе, позвать на помощь. Что с ней сделали? Ударили по голове или били головой о дерево или землю? Она не помнила, все как в тумане. Это все потом, потом. Сейчас главное связаться с миром. Она непослушными руками начала ощупывать свое тело в поисках телефона. У нее должен был остаться телефон. Что она хорошо помнила, так это то, как сжимала закоченевшими от страха пальцами гаджет. Ничего. Алена раскинула руки вдоль туловища и начала шарить по траве, не замечая, как пальцы вязнут в грязи. Накануне был дождь. Щедро полил землю, принеся прохладу. Она натыкалась на траву, ветки, комья, на что угодно, кроме телефона. «Пожалуйста, пожалуйста». Неужели эти твари его забрали тоже? Тогда все, ей не выжить, ей не выбраться отсюда. До трассы несколько километров. Она, конечно, попытается их пройти и проползти, неважно что, но потом, когда немного придет в себя, окрепнет. Перед глазами девушки рассыпались черные точки. Она несколько раз пыталась сфокусировать взгляд. Бесполезно. Она плохо помнила, что произошло после того, как ее вытолкали из машины. Смех, какие-то проклятия, обещания скорой расправы. Она судорожно всхлипнула. Ей нельзя сдаваться. Надо собраться, надо. Алена глухо вскрикнула, когда пальцы наткнулись на что-то прямоугольное. Не может быть, не может быть. Ей не с первой попытки удалось взять знакомый прибор с скрюченными пальцами. С неба снова упало несколько холодных капель. Пожалуйста, только была бы связь. Была. Ведомая инстинктами, она кое-как умудрилась найти локацию и сделать скрин. Она же сделала, да? Да. Алена, щурясь и отчаянно пытаясь сфокусировать зрение сквозь предательские слезы, щиплющие глаза, нашла адресную книгу. Действуя интуитивно, находясь на грани сознания, она нашла его номер. Рыдая, глуша истерику, Алена нажала «Отправить», предварительно прикрепив скрин. Скоро ночь. Время хищников. В лесу водились кабаны, медведи, волки. Как от них спрятаться и как вообще пережить ближайшие несколько часов, а, возможно, и даже всю ночь, она не знала. Угасающим сознанием Алена поймала мысль, что отправила сообщение не тому человеку. Он ее ненавидит, презирает и будет рад, если она пропадет. И, естественно, он не приедет, не кинется ее спасать. Аленка еще не пришла. Водитель отзвонился 10 минут назад, выразив обеспокоенность тем, что студенты из ее группы начали покидать универ. Гордей сказал ждать. Он приедет за ней сам и не привезет домой до тех пор, пока они не поговорят. Девочка имела полное право злиться на него. Ей надо выпустить эмоции, он ей даст такую возможность. Вчера он знатно лоханулся, если не сказать больше. Ничто не предвещало ебаного трэша. Поездка выдавалась чертовски сложной. С кем он, сука, только не встречался, вертелся как куш на сковородке. Ни одни раньше им проводимые переговоры не шли с таким скрипом. Падальщики точно что-то чувствовали. Но он не жалел, что поехал лично. Отец потом будет решать вопрос. Уже дальше. Дядя Тимофей тоже вроде бы обещал. Гордей спешил, хотел пораньше вернуться. Странное на самом деле ощущение. Желание вернуться туда, где тебя ждет твоя женщина. Да-да, и тут уже без вариков. Его женщина. Шоколадка. И никуда она от него уже не денется. Вчера дурканул. С кем не бывает. С утра порывался сгонять в ювелирку. Купить ей что-то. Тормознул. Алена украшение швырнет ему в лицо. Тут другое надо. Поэтому на выходные он распорядился подготовить вертолет. У него были планы. Он шел из душа и промокал короткие волосы полотенцем, когда на телефон упало сообщение. Упало и упало, потом посмотрит. Но направился к нему по инерции. Мазнул пальцем по экрану и сразу напрягся. Этот номер он знал. Сообщение не содержало никаких слов. Голосовой инфы тоже не было. Просто координаты местности. Не понял. Он нахмурился, сжав концы полотенца. Сердце пропустило удар. Гордей быстро набрал вызов. «Шоколадка, давай, ответь!» В груди завьюжила тревога. Даже не так. Она ударила. Сначала не сильно. Так, слегонца, точно предупреждение. Когда послышалось знакомое «абонент вне зоны», последовал штормовой удар. Гордей действовал быстро. Связался с охраной, отдал распоряжение, скинул координаты. Одновременно со звонками одевался. Теплые штаны, куртка. А Алена? Как она одета? Она была в лесу, ему уже сообщили. Одна. Одета 100% в одно из своих тонких платьев. Потому что она, как барышня из 19 века, носила в большинстве своем только их. Горло свело от спазма. Она одна. Ей холодно, ей страшно, и телефон разрядился. Выскакивая из спальни, он набрал номер Потапа. «Брат, помощь нужна». «Говори». Они неслись по трассе устрашающей кавалькадой, сигнальными мигалками, с превышением скорости. Потап присоединился уже на трассе на мотоцикле. Километр, еще один и еще. Как Аленка попала в лес? Кто ей помог? Перед глазами Гордея то и дело вставала красная марева. И каждый раз он себя тормозил. Главное, Алена с ним связалась. Она жива. Здоровье, если потребуется, поправят. Простынет же 100%. Но если ее тронули, ударили, толкнули или изнасиловали, никто не останется живым. У кромки леса он пересел к Потапу. Они сверились с картой. Поворот еще один. Лесная дорога с протаренной колесами колеей. Охрана с собаками ехала за ними. И если Алену увели вглубь леса, последние могут понадобиться. Как же темно. Луну со звездами заволокли тучи. Только фары рассеивали тьму. Гордея раздирала гарпунами. Стоило представить, как Алене страшно, и мир начинал вращаться в другую сторону. Убивать за нее будет. Лично. Здесь. Потап, не останавливаясь, нырнул между деревьев. «Осторожнее!» Последнее предупреждение относилось не к стилю вождения друга. Он мог не заметить Алену. Светлое пятно на фоне темноты они, казалось, увидели одновременно. Гордей хлопнул Потапа по плечу, тот уже тормозил. Гор слетел с мотоцикла. «Алена!» Он не верил, что вот она. Дрожащая, леденющая, судорожно цепляющаяся за его плечи. Соскальзывающая вниз и всхлипывающая. «Гордей! Гордей, ты приехал! Ты пришел за мной!» «Дурочка, ну все, все, я здесь, рядом, все закончилось. Какая же ты дурочка!» Он сорвал с плеч куртку и укутал Алену, но этого было мало, она же в платье. Он поднял ее на руки. Она снова всхлипнула, обвела его за шею, уткнувшись мокрыми губами ему в кожу. В груди мужчины продолжала печь. Облегчением сшибала с ног, сносила попросту.